Жорес Лукьянов родился в семье секретаря райкома. И хотя район был не из первых, и секретарь не из первых, ездил на работу в тарантасе, ходил в общую баню, жил в одноэтажном кирпичном доме с удобствами во дворе, Жора понял, какая это была райская жизнь, только когда отца и следом мать арестовали без следа и без возврата, а его пустили по миру, то есть по родне. В том мире, по которому его пустили, вопросом мирового масштаба становилось все, где взять койку и куда ее поставить, чем выстирать выношенную до прозрачности простыню и на чем ее повесить, да еще и кому караулить, чтобы не сперли. Кило муки или четвертушка белого превозносились как крупная жизненная удача, хотя и меньшая, чем инвалидность рабочей группы или должность сторожа в ОРСе. ОРС означал вроде бы отдел рабочего снабжения, но всеми расшифровывался как «основное раскрали сами, и остальное раздадим своим». И хотя впрямую никто ему этого не говорил, из нескончаемых препирательств, кому из родни и куда его переправить, где светит лишний квадратный метр, лишняя пайка жмыха и лишняя кадушка квашеной капусты, из этой нескончаемой грызни, потрясенный падением своего аристократического семейства, самолюбивый мальчишка сделал совершенно правильный вывод. Он паразит, лишний род и нахаба. У материнской родни выражались и таким отвратительным сермяжным языком. Жорес с тех пор навеки проникся недоверием и неприязнью к сермяге, как он впоследствии именовал сочетание деревенского начала с туповатым себе на уме. Поэтому ФЗУ он ощутил как защиту и часто повторял одними губами «на полном государственном обеспечении». И то, что форму ему выдали грубую и почти военную, только наполняло его грудь еще большей успокоенностью. Уж о солдатах-то государство побеспокоится в первую очередь. И что кормили серыми слипшимися макаронами и жеванным хлебом под видом котлет. От этого падший инфант чувствовал себя лишь еще более уверенно, уж такой-то харчевки не отнимут. А что спать приходилось укладываться в казарме на полсотни коек, так от этого на его душу спускалось самое настоящее умиротворение. Одного-то всегда могут выкинуть на улицу, ну а такую ораву вряд ли решаться. Куда-нибудь да пристроят. Главное — никогда не оставаться одному. И когда другие пацаны пытались зубоскалить над тем, что их учат работать деревянными напильниками, он только хмурился. Вдруг и где-нибудь наверху догадаются, что они тут занимаются чепухой, возьмут, да и всю их лавочку и прикроют. Жора, в которого он теперь превратился, больше всего не любил несерьезного отношения к жизни, раздолбайства. Ему не нравилось даже, когда их в газетах и по радио называли фабзайцами. Кто станет беспокоиться о каких-то там зайцах? Так что, когда ему, наконец, доверили настоящий металл, настоящий напильник, а затем и настоящий станок, сначала токарный, а затем и фрезерный, к которому Жора напросился сам, он принялся работать не с энтузиазмом даже, с истовостью, и вскоре вышел не просто в передовики, в чемпионы. Оказалось, что он без циркуля одним напильником может выточить шайбу с точностью до половины миллиметра, что стружку он снимает собственноручно заточенным резцом до зеркального блеска и притом выходит в ноль с такой точностью, что штанген-циркуль вообще не ловит ошибки. И мастеру восхищенного интереса ради приходится извлекать из бархатного ложа микрометр. Как сын врага народа на доску почета Жореса не выдвигали. Но затянутый в гимнастерку неизвестного рода войск, тучный корпусом, и изможденный лицом директор мастерской ответственно кивал ему на бегу, порождая в его душе смутную надежду, что укрытие можно отыскать не только в толпе, но и в личном мастерстве. Ему уже обещали комнату в коммуналке, когда в город вошли немцы. Вошли без боя, мастерскую отступающие власти взорвали сами, и подпольного движения Жора никакого не успел заметить, просто началась битва за жратву. Жратвой торговали из-под полы, за нее хватали, сажали и даже вешали. Жора пока что перебивался ремонтом замков, зажигалок и прочей металлической хурды-мурды, за которую платили картофелинами, но в нем нарастало опасение, что эти картофелины, укрытые от вермахта, однажды могут дорого ему обойтись. И когда его загребли на работу в Германию, он испытал даже что-то вроде облегчения. Если заставят работать, значит, будут и кормить. Будешь нужен. Тем более его с самого начала занесли в особый список квалифицированных обработчиков металла. Дорога, правда, далась нелегко, но тут он понимал, были серьезные причины. Постоянно пропускали спереди воинские составы, а сзади санитарные. Жорес считал это справедливым. Кто не работает, а просто сидит в товарном вагоне, тот не ест. И когда в авторемонтной мастерской, куда его определили, главным блюдом оказалась брюква, он тоже видел в этом определенную честность, что имеем, тем и кормим, не называем мясом жеванный хлеб. Жорес не любил, когда врут. Ясное дело, всякое бывало, и по три дня, не жравши, приходилось сидеть и спать под верстаком, и получать дубинкой по спине. Но надо не забывать и того, что только в Германии он увидел, какие они есть, настоящая струбцина, настоящие цанги, настоящие метчик, бородок, кернер, крейцмейсель, шабер, анатфили. Он в них влюбился с первого взгляда. И герр Шульц это тоже сразу оценил и приблизил к себе, и выучил такому мастерству, какое ни ФЗУшнику Жорке, ни стахановцу Жоресу и во сне не снилось, ни даже его директору. Тот-то был, похоже, из пустобрехов, кое только речи гораздо толкать, да погонять тех, кто умеет что-то делать. Тогда-то в его душу и закралась крамольная догадка, что все беды в этом мире от пустобрехов. Мастера-то всегда бы между собой поладили. Как сам Жорес с герр Шульцем. Жорес даже немецкий мастеровой язык освоил, обсуждая с герр Шульцем, как бы это половче выточить или отлить какую-нибудь заковыристую деталь. Из-за войны и у немцев начались перебои с запчастями. И спорили они, и толковали наполовину языком, наполовину руками, наполовину рисунками, как самые, что ни на есть, закадычные друзья. И когда все выходило по задуманному, они хлопали друг друга по плечу, совершенно забыв, кто хозяин, а кто работник, кто ариец, а кто... Жора никак не мог запомнить это длинное, дурацкое слово, выдуманное пустобрехами. Зачем такое брать в голову, если после каждой удачной работы герр Шульц обязательно приносил ему бутерброд с маргарином, повкуснее любого масла. Зато когда пришли советские войска, Жореса начали таскать насчет того, не по своей ли охоте он завербовался в Германию. Кто-то настучал, что он был на лучшем счету. Да еще когда цвангсарбайтеры переселились в уцелевший дом бургомистра и удали ради перестали мыть посуду, выбрасывая грязные тарелки от фарфорового сервиза в окно, Жорес нарочно их драил, буквально с песочком, потому что мыло начали давать только месяца через полтора. А перед отправкой домой он зашел к герр Шульцу попрощаться и поблагодарить за науку. И учитель встретил его пришибленный и спросил, что из его вещей он хочет забрать, ковер, часы. Жорес, залившись краской, замахал на него руками, и герр Шульц, смахнув слезу, вынес ему заветный набор фрез. «Это самая хорошая сталь. Пусть русские научатся делать такую». Жорес, когда устроился на работу, в первый же день принес драгоценные фрезы прямиком в дирекцию, но директор его не принял, велел все оставить у секретарши, и больше об этих фрезах не было ни слуху, ни духу. Раздолбайство схряпало и не заметило. В общем, при Хрущеве, когда работу на немцев можно было уже не скрывать, а даже хлестаться, страдал где в фашистском рабстве, Жорес старался уклоняться от таких разговоров. А если и начинали очень уж наезжать, требовать, чтобы он выступил на митинге, он пару раз даже сорвался. Какой к такой-то матери фашизм? Производство как производство. Работают, работают, потом какие-то ихние пустобрехи собирают партийные собрания. Тогда все надевают повязки с фашистским крестом, посидят, послушают пустобрехский трындеж и опять идут работать. А инструменты, между прочим, берегут, нам бы так. Получалось. Он защищал фашизм, примерно в тех же выражениях, в каких почитатели Сталина защищали своего вождя. Нельзя где все мазать одной краской, было много и хорошего. Нам бы у немцев поучиться работать. Так что, хоть времена были и мягкие, в парткоме с ним однажды поговорили очень жестко. Пускай ты и передовик, пускай Сталина и отселили от Ленина, но ты, однако, попридержи язык, и на тебя управа найдется. После этого Жорес не столько устрашился, сколько устыдился. С этими пустобрехами и сам докатишься до пустобрехства. Надо работать и забить болт на все эти фашизмы, коммунизмы. Он и начал удостаивать своих разговоров только мастеров, и притом только по делу. Когда американцы предлагали ему остаться в ихней зоне, он узнал, что работа по-американски жоп, и теперь понял, что если убрать горсточку мастеров, мир разделится на пустобрехов, хитрожопчиков и раздолбаев. Пустобрехи произносят речи и распоряжаются, хитрожопчики шустрят, чтобы закрыть наряд повыгоднее, ухватить кружку пива без очереди или бесплатную путевку в профсоюзный дом отдых, а раздолбай вообще на все забили болт. Им лишь бы квасить да заколачивать козла во дворе. И мастера среди всего этого пустобрехства, хитрожопства и раздолбайства должны делать свое дело и держаться друг за дружку. Чтобы быть поближе к мастерам и подальше от раздолбаев, Жорес и перебрался в культурный город Ленинград по лимитной прописке. Завод был номерной, и очень скоро выяснилось, что соплак ракетным двигателем вытачивать кроме Жореса почти что и некому. Вернее, просто некому. Два огромных фигурных станка, в притирку вложенных друг в дружку и разделенных ребристым листом, нужно было для начала выставить вдоль оси токарного станка с точностью, недоступной никому из хитрожопчиков, не говоря уже о раздолбаях, а потом еще и обточить, так, чтобы, не дай бог, не замять ребристую перемычку, иначе год не расплатишься, отчего никто за них и не брался, хотя платили, будь здоров. А Жорес, не торопясь, спокойно управлялся сначала с небольшой электрической лебедкой, потом с собственноручно заточенным резцом и заканчивал работу немедленно и не быстро, а в самый раз и без единой задоринки. При этом даже нормировщику с его бдительным секундомером не дозволялось к нему приближаться. И мастер, и начальник цеха хорошо усвоили, что этот передовик в любой момент может заявить: «Хотите быстрее? Ну так и делайте сами». Но тут уж даже самые завистливые хитрожопчики прикусывали язык. Ничего не скажешь. Что умеет, то умеет. Без всякого блата и хитрожопства мужик кладет в карман полтора директорских оклада. Из доски почета не слезает безо всякого партийного пронырства. Ему прощалось даже то, что он ходит на работу в шляпе и костюме с жилеткой. Чувствовали, что у человека какой-то принцип, хоть и не знали, что так приходил когда-то в мастерскую Гершульц. И неразговорчивость его тоже чувствовали от какого-то служения, хотя никому из работяг и даже из начальства никогда не приходилось употреблять это вычурное слово. Начальство его тоже уважало и ценило, хотя он был не только незаменимым, но и не всегда удобным. Мог отказаться изготавливать какую-нибудь новую деталь. Чего они тут наворотили? Пусть думают заново. Это о конструкторах и технологах. Иногда что-то и сам набрасывал. И начальник цеха каждый раз видел, что да, с этой недоделанной хреновиной он будет иметь постоянный геморрой. А тут можно прикрыться знатным рабочим, который всегда говорит дело. Он и с женой разговаривал, в основном только по делу. С боевой голосистой девахой из механосборочного, тоже лимитчицей, перед Жоресом, сникавшей до пугливой выжидательности, не осчастливит ли каким кратким распоряжением. Единственное, в чем она решалась проявить настойчивость, в робкой мольбе: «Ну покушай, Жоресик, это же курочка, печеночка, ребрышки, гуляшек». Так что, вообще-то всегда сдержанный, Жорес иногда обрывал ее очень грубо, чего Гершульц никогда себе не позволял: «Отцепись». И, собственно, по сути был прав, он вовсе не голодал. Физически он был силен и вынослив, хотя масласт и худ, почти как во времена фашистского рабства, что подчеркивалось его неизменной стрижкой под полубокс, под Гершульца. Особенно его бесило, когда на жену находила умильность. «Ну что ты смотришь тучей? Лучше пил», — временами приходило ей в голову. «Ты погляди, квартиру от завода выделили, детки растут, ГДРовский гарнитур дали без очереди, бумаги на трудовое знамя ушли в Москву, все же хорошо». Какое к розеток и матери хорошо, дура ты деревенская. Хорошо еще сермяги в ней не было. Когда раздолбайство уже к горлу подступает, уже на работу пьяные выходят, уже за два прогула только пальцем грозят, а наберутся храбрости турнуть, так суд обратно восстанавливает. Какие тут дни молодого рабочего, какие ордена! Это ж все чистая насмешка, когда об мастерство открыто ноги вытирают. С сынишками-погодками Жорес на некоторое время потеплел, взялся приучать их каким-то начаткам мастерства. Но чуть они подросли и поняли, что чем больше они будут погружаться в дрели и надфили, тем скорее останутся такими же простыми работягами, как отец. Пацаны потихоньку скисли, а Жорес потерял к ним, если не любовь, то всякое уважение. Но уж когда один из них двинул в хитрожопчики, финансово-экономические, а другой после армии в Пустобрехе, в райком комсомола, Журес стал соглашаться полчасика посидеть с ними за одним столом только после слезных молений жены. Курс на ускорение сначала оживил его. И правда, давно пора ускориться. Оживил настолько, что он даже успел 3 или 4 раза выступить на профсоюзном собрании и получить давно заслуженного героя соцтруда, прежде чем до него дошло, что вся перестройка — это победа хитрожопчиков над пустобрехами. Правда, когда оба сына вышли в какие-то дилеры, риэлторы, фуэлторы, он понял, что пустобрехи с хитрожопчиками были заодно, а поражение, окончательное и бесповоротное, потерпели мастера. Завод почти не работал, зарплату задерживали. Но Журес вышел на пенсию не из-за этого. Тошно стало на всю эту мудистику смотреть. Пенсия, или, как подшучивали у них в цеху, пея, даже и геройская, была копеечная. Приходилось принимать деньги у сыновей хитрожопчиков. Чтобы не рехнуться от тоски и злости, он заставил себя увлечься чеканкой по латуни и за год выдолбил на пластине 300 на 450 миллиметров Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина в развороте. И сердце его сжималось, когда он видел, что работа неуклонно подходит к концу. Спасла его картина из старого огонька, до перестроечного, как теперь писали. Иван Грозный, похожий на артиста Филиппова, выпучив глаза, пытался задержать кровь, бьющую из виска убитого им сына. Уважение к чужому мастерству заставило его преодолеть соблазн подклеить вместо Филиппова Горбачева. Он честно расчертил картину на мелкие клеточки, а затем день за днем, вооружившись стальными очками, ее копировал, ломая голову и экспериментируя, каким образом точками или штриховкой передавать недоступные латуни цвета, особенно кровь. «До смерти хватит», — с надеждой думал он. И единственным, с кем он готов был разговаривать, не только по делу, оказался внук-студент, у этих брокеров-фуёкеров, неожиданно выросший в серьезного парня. Внук учился на историка и часто, чуть ли не каждый месяц, приходил к деду расспрашивать о Германии. Он говорил, что мы слишком легко усвоили еврейский взгляд на фашизм, в котором было и глубоко народное начало. Евреи Жареса не интересовали, те немногие, кто попадался на его жизненном пути, не были ни мастерами, ни пустобрехами, ни хитрожопчиками, ни раздолбаями, а потому быстро забывались. А в Германии он и вовсе их не встречал. Гитлер их за что-то наказывал, как однажды выразилась его жена, но ему ведь и Гитлер никогда не попадался. Но зато он сам видел, как женщины перед работой заносили в пекарню пироги из сырого теста, а когда возвращались, пироги были уже готовые. И за опоздание не сажали, а работали почти что под бомбами. Некоторые и в бомбоубежище не отбегали. Хотя, врать не буду, честно, — прибавлял Жорес, — такой мясорубки, как в Дрездене, не видел. У него городок был для авиации неинтересный. Внук слушал с подчеркнутым почтением, даже истриженный под тот же полубокс, только у внука белобрысый, а у деда дюралевый. Они были похожи друг на друга еще и правильными чертами, без особых примет. Как вся та компания, куда внук однажды его зазвал рассказать правду о Германии, там только один жирноватый парень был обрит на лысо с длинной чуприной впереди. Он был одет в расшитый какими-то невиданными узорами синий чепан, а на деревянном журнальном столике перед ним лежала сучковатая лакированная дубинка. «Пустобрех», — недовольно подумал Журес. Он собирался рассказать, какие немцы мастера, а этот представился жрецом русов и потребовал, чтобы Журес, не сходя с места, признал, что Россией должны править те, у кого эти самые русы были предками. «Да кто же их знает, своих предков?» — недовольно пожал плечами Журес, начиная опасаться, что его втягивают в какую-то лабуду. «У меня мать наполовину мордвинка, отец наполовину белорус. Мы все какие-то помеси». «Ложь!» — встречал жрец и грохнул дубинкой по столику. Журес вздрогнул и обрадовался. Давно чесалось впаять от души какому-нибудь пустобреху по зубам, но внук за рукав потянул его в прихожую, большую сталинскую, не обращая внимания. «Мы пока что не можем пренебрегать никем. Потерпи, мы сначала посмотрим фильм, небольшой, только отрывок, а потом ребята зададут тебе вопросы». Свет не гасили, но черно-белые факелы на огромном плоском экране все равно текли огненной рекой, сливаясь в живую горящую свастику. «Мощно, правда?» — покивал внук Джуресу, и того, наконец, прорвало. «Какую страну погубили пустобрехи?» — простонал он, но внук встревоженно спросил не «что с тобой, а какую страну?» «Какую, какую? Германию, конечно, Дойчленд. А я думал, совок. Да и в совке было получше, чем в нынешней малине». Жорес даже дверью хлопать не стал. «Все равно никому ничего не докажешь». Оскользаясь по ледяным буграм среди огненных шеренг сталинских громад, совсем убирать перестали, он добрался до ближайшего ларька и купил бутылку жириновки, которую на три четверти выпил тут же, не отрываясь из горла, а потом, передернувшись, допил до конца. Хотел по-русски трахнуть пустую бутылку озимь, но удержался и культурно по-немецки пристроил в переполненную урну и побрел, оскользаясь все чаще и чаще, соображая все хуже и хуже. И только выбравшись к ночной железной дороге, он сообразил, что брел на звук, напоминавший шум заводского цеха. Звук усиливался, и он по мерзлым бетонным шпалам, спотыкаясь, двинулся ему навстречу. Звук сквозь легкую морозную метель вспыхнул прожектором, потом завыл сиреной, как при бомбежке, и каменная тоска наконец-то растаяла в его груди, ведь это же будет совсем не больно. Один удар и... Но этой его блаженной улыбки так никто и не увидел. Фотографию на могилу жена выбрала с доски почета, с которой он смотрел на мир очень серьезно и почти презрительно, как никогда ни на кого не смотрел его учитель Герр Шульц. Зато на надгробии Герр Шульца наверняка не было такой изящной золотой звездочки.